2. Трое суток монитор простоял у лесного мыса в 6 милях от Реттерхальма, замаскированный, незаметный с реки и с берега. Да и некому было замечать, место безлюдное. Большинство моряков жило на берегу, в сарае и шалашах. Экипаж монитора состоял из 40 человек. Многие относились к Гальке добродушно. Звали в свой кружок во время обеда, дарили вырезанные из сучьев свистульки, иногда со смехом просили: «А ну, Юнга, расскажи, как ты обезоружил нашего боцмана!» «Да ну», — скромно говорил Галька, — «это я с перепугу. Думаю, как выстрелит, вот и дернул за дуло». Были и такие, кто не обращал на Гальку внимания. Но только двое смотрели враждебно. Лейтенант Хариус открыто заявил, что не верит мальчишке ни на грош, а боцман, ну, этот ясно, почему злился. Галька жил свободно, выстроил себе индейский вигвам, часами бродил по лесу. Или ляжет на траву и смотрит в облака. И думает о многом. Думал он и по ночам, один в вигваме. И чем дальше, тем изнурительнее становились мысли. Не давала ему покоя история с трамваем. Ведь он же затормозил раньше. Ну а самое главное, Гальке уже не казалось, что это будет здорово, когда бомба разнесет магистрат. И когда полетят повсюду стекла. Пусть даже никто не пострадает, но наверняка обрушатся хрупкие фонтаны, повалятся из ниш чугунные рыцари, в том числе и колченогий Том, за которым любил укрываться Галька, когда играли в прятки. И, возможно, вспыхнут пожары. Шар на маяке, наверное, лопнет и осыплется битыми стеклами от ударной волны. А если вдруг выстрел будет неточным, и снаряд врежется в гущу домов? Утром Галька так и спросил у старшего артиллериста. «А если выстрел будет неточным?» «Это исключено», — спокойно, даже чуточку лениво ответил Бенецкий. «Я понимаю твой страх, но он напрасен. Пойдем». Он повел Гальку в недра монитора, где пахло сухим теплым железом. Включил фонарик. Открыл в зарешеченной каютке стальной клепанный рундук. «Смотри». Внутри лежали длинные холщовые мешочки с черными буквами и цифрами. «Это артиллерийский порох. Так называемые картузы. Каждый взвешен с аптечной точностью. Они закладываются в орудие по строгому расчету. Потом на дуге прицела устанавливается точнейший угол стрельбы. И не просто так, а в соответствии с таблицами. Вот их сколько». Артиллерист повел фонариком. На железной полке стояли одинаковые серые книжки. «Это гарантирует 100-процентное попадание. Ну, я тебя убедил?» «Почти», — вздохнул Галька. «Только все же непонятно, если можно так точно рассчитывать, почему артиллеристы часто мажут по цели?» «А, — засмеялся Бенецкий, — это из-за спешки в бою, при стрельбе по движущимся целям. Бывает, что не до расчетов, да и расстояние до цели известно не всегда. И бывают разные артиллеристы». Пенсне Бенецкого отразило фонарик. «Да, мы не промахнемся. Дистанция измерена по карте с точностью до сажени. Вес пороха высчитан до грамма. Артиллерийский заряд номер 3. Отклонение снаряда возможно на 2-3 метра, не более. А дальше дело десанта. Одна его часть прямо в город, в гости к господину главному советнику Биркенштагку. Ты ведь обещал показать к нему дорогу. Ну вот. А вторая группа занимает перешеек и блокирует форт. Господам-артиллеристам придется сдаться. Развернуть крепостные орудия в тыл, в сторону монитора, они сразу не смогут. На это надо не меньше 3 часов. И вести бой с десантом не станут. Мы к тому времени возьмем заложников в городе». «Биркенштагка», — сумрачно сказал Галька. «Охотно, чтобы доставить тебе удовольствие». Но Галька удовольствия не испытывал. Вид пороховых картузов у него вызвал совсем другие чувства и мысли. Пока, правда, неясные. Но скоро мысли и планы стали точнее. Монитор «Не бойся» готовился к боевой операции. Механик Фанкауф сменил белый костюм на замызганную матросскую робу и с помощниками возился в машине. Матросы перешли с берега в тесные ржавые кубрики, чистили карабины. «Карабины! Значит, возможно, стрельба не только из мортиры. Значит, кого-то могут и убить. Из-за него, из-за Гальки». Но он держался спокойно. Он думал. Отход был назначен на 3 часа по полуночи. Луна в те вечера вставала ущербная, но светила еще ярко. Заходила она ближе к утру. Когда уже нет луны, и в мутных признаках рассвета едва проступают очертания берегов, нужно будет подойти к протоке. Самое время, чтобы проскользнуть в сонном сумраке мимо форта за остров. В форте и городе, конечно, никто не ожидает, что в тесную протоку посмеет сунуться вражеский броненосец береговой обороны. Перед заходом солнца старший артиллерист Бенецкий с матросами зарядил мортиру в присутствии любопытного мальчишки. Они с помощью ракочущего механизма поставили ствол орудия вертикально, уложили в него картузы с порохом и закрыли их поддоном, круглым щитом из досок, похожим на крышку для бочки. Пороховая камера была уже, чем основной канал ствола. Поддон лег внутри орудия на кольцевой выступ. «А снаряд почему не закладываете?» — сунулся Галька. Бенецкий терпеливо объяснил, что снаряд очень тяжелый. Если его взять из трюма и вкатить в мортиру сейчас, нарушится центровка судна, поэтому бомба ляжет в орудие перед выстрелом. Галька кивнул и спросил деловито. «А не получится, что порох в мортире за ночь впитает влагу из воздуха?» Старший артиллерист посмотрел на мальчишку с уважением. «Ты разумно мыслишь. Порох должен быть сухим. Однако всему своя мера. Артиллерийскому пороху необходимо еще и дышать. Дождя не ожидается, все будет в порядке. В крайнем случае зачехлим ствол». А пока оставили мортиру открытой, глядящей вверх.